Наконец, Рыков и Бухарин якобы были связаны с представителями Второго интернационала в преступных целях через Николаевского. Мне не удалось выяснить, действительно ли рукопись этих воспоминаний хранится в Британском музее, как пояснялось в предисловии к посмертной публикации Лидии Дан. Если же такая запись существует, и она собственноручная, то можно лишь выразить сожаление, что сестра Мартова, нравственные качества которого заслуженно ценились и его политическими противниками, пошла на такую фальсификацию. Я сомневаюсь в этом. Огорчение Бухарина в связи с безрезультатной командировкой было кратковременным, а после разговора со Сталиным и его слов «Не волнуйся, Николай, архив приобретем, они еще уступят» в цене, осталось позади. Николай Иванович жил обычной для него жизнью. Увлеченный работой в редакции «Известий», в Академии наук, в комиссии по выработке новой так называемой «Сталинской конституции». После приезда из Парижа ничто не омрачало его настроение. Через несколько дней после возвращения у нас родился сын, и 47-летний отец пребывал в состоянии радостного возбуждения. Он был счастлив, буквально ликовал. Николай Иванович заподозрить не мог, какая тяжкая судьба ждет сына. Его беспокоило другое. «Юрочка!» — воскликнул он однажды полушутя. «Я опасаюсь, когда ты вырастешь, из меня песок сыпаться будет, и я не смогу с тобой походить по лесу, поохотиться». «Нет, нет», — рассеял он сам свое опасение, — «я долго буду крепким. Мы еще с тобой по лесу побродим, я тебе много интересного расскажу». Его знание русского леса можно сравнить разве что с пришвинским. Вскоре после рождения ребенка мы уехали за город. Жили возле станции «Сходня», где находились дачи, принадлежавшие редакции «Известий». Невдалеке от нас была дача Карла Радека. Это было единственное лето, когда в связи с рождением ребенка Николай Иванович в течение 2 месяцев приезжал на дачу ежедневно, часто глубокой ночью, после окончания работы в редакции. Дачи, где Николай Иванович жил бы постоянно, у него никогда не было. Наездами он бывал в Горках Ленинских, у Сталина в Зубалове, середина 20-х годов до 28-го, у Рыкова в Валуеве. Там рядом был осиновый лес, и Николай Иванович устремлялся на охоту за рябчиками. Наконец, на даче у моего отца в Серебряном Бору. Бухарин был весь в движении, и дачный образ жизни был не в его характере. В начале августа Николай Иванович получил отпуск и решил отправиться на Памир. Памир — его давнишняя мечта. После недолгих колебаний, отложить ли поездку до следующего года, так как из-за ребенка я поехать с ним не могла, или же ехать сейчас, мы пришли к выводу, что отсрочка не имеет смысла. Год напряженной работы требовал отдыха. Разрядка, воссоединение с природой были для него необходимы. А вместе, как мы полагали, успеем еще попутешествовать. На Памир Николай Иванович уезжал с дачи. Накануне он привез из Москвы свой багаж, непременные атрибуты его отпуска, этюдник, краски, холсты для живописи, патроны, дропи, ружье для охоты. Машина уже стояла у крыльца. Возле нее суетился шофер Николай Николаевич Клыков, как называл его Бухарин, Клычини. Клыков стал своим близким человеком настолько, что Николай Иванович не раз просил у него взаймы денег. Николай Иванович никогда не садился к столу, не пригласив обедать шофера. Обычно завязывалась беседа. Николай Иванович в популярной форме разъяснял Николаю Николаевичу текущие политические события, внутренние и международные, к чему Клыков проявлял большой интерес. Николай Иванович никогда не поучал Клыкова. Беседа шла на равных. В пути они часто пели русские народные песни, к которым Николай Иванович имел особое пристрастие, и слышался дуэт «Хороша я, хороша, да плохо одета, никто замуж не берет девушку за это».